Ведь Борода-то тебя выгнал, да? Откуда выгнал? Кто это выдумал? Никто меня не выгонял. Как никто? А приказ для чего вывесили? Какой приказ? А вот какой. На стенке около учительской висит. Приди, почитай сам, если не веришь. Сегодня в большую перемену вывесили. А в приказе написано, что тебя за хулиганство выгнали из гимназии. Сам Прокопович подписал. Сегодня Сашка Бобырь был дежурным. Он видел, как твою фамилию из классного журнала зелеными чернилами вымороли. Вот. А ты думал, я не узнаю, да? Набрехал, меня доктор Бык освободил. Ночью с теткой побежали. Вот лишай, посмотри. А сам не знаешь, что доктор Бык уж вторую неделю арестованный сидит за то, что не дал петлюровцам обыск сделать в своей квартире. Мне сегодня ребята рассказали. А я вчера уши развесил, поверил тебе. Куница замолчал и только постукивал пальцами по кроличьей клетке. Потом обиженным голосом сказал: «Сегодня утром Котька стал хвастаться, что тебя прогнали, а я ему говорю, ничего не выгнали, он больной, а вот выздоровеет и второй раз тебя в речку кинет». А Котька как засмеется: «Больной!» — закричал, «больной!» «Да он плачет, сидит, что из гимназии вытурили». Тут как назло и приказ вывесили. «Зачем ты мне наврал? Не стыдно тебе?» Мне в самом деле было стыдно. Я глупо сделал, что соврал Юзику про Лиша и про директора. Кому-кому, но Кунице я мог бы доверить любую тайну. Это не Петька Маремуха. Тот трус и слова никогда не сдержит, а Куница парень надежный. Прошлой осенью я сорвал в училище водосточную трубу. Хотел по ней влезть на крышу, а труба была ржавая, взяла да и упала. Куница стоял рядом. Потом долго, добрый месяц, заведующий во всех классах допытывался. Кто сорвал трубу? Кто сорвал трубу? И учителя тоже спрашивали. Но Куница не выдал меня, и с той поры еще крепче стала наша дружба. Зря я не рассказал ему все, как было. А вот сейчас надо выпутываться. Знаешь, Юзик, я думал, все так обойдется. Попугал меня Прокопович, а потом простит. Обойдется. Жди, ухмыльнулся Куница. Вот если придут красные, тогда и простят тебе. А этот бородатый ни за что не простит. Ты еще не знаешь, какой он вредный. И зачем только нас перевели в эту гимназию? Кому это нужно? Кому? Петлюре. Он хочет на свою сторону нас переманить, чтобы, когда мы подрастем, за его директорию воевали. Черта лысого! Не дождется душегуб проклятый. В это время крольчиха застучала задними лапками по дну клетки. «Ой, какой у тебя кролик здоровый! Самка, да?» Вдруг изумился Юзик, заметив в глубине клетки красные глаза моей крольчихи. «Ага, самка. Ангорская. Погляди, какая она жирная. Полпуда будет». «Трус. Иди сюда!» — позвал я крольчиху, протягивая ей желтую морковку. Я был рад, что Куница так быстро перестал сердиться. Тучная крольчиха выпрыгнула из глубины клетки и ткнулась в мою ладонь горячей мордой. Острыми зубами она схватила морковку и стала быстро грызть ее. На груди у крольчихи от волнения вздымалась белая пушистая шерсть, а на морде шевелились длинные тонкие усы. «Васька, а Васька, а какого голубя я сегодня поймал?» — похвастался Куница. «Крылышки сиреневые, клювик маленький, как у чижа, лапки в перьях со шпорами, а на грудке бант завивается. Ты же знаешь, банточные голуби очень породистые. Возьму за него на базаре карбованцев 100 не меньше. Боязно только продавать. А вдруг хозяин отыщется? И ты, гляди, молчи. Он сам к тебе сел или ты подманил? В том-то и штука, что подманил. Я вернулся из гимназии, набрал в карман кукурузы и полез на крышу. Голуби ведь у меня сейчас не в будке, где весной были. Будку Тато стекачом порубал, а на чердаке того сарая, где он собак держит. Ну вот, вылез я на крышу, отворил решетку, бросил им кукурузы. Вдруг гляжу, над старой усадьбой голубь кружит, и низко. Эх, думаю, попытаюсь счастья, а дома-то никого нет. Тато Забадаеву собаку сдает, а мама на базаре. Похватал я голубей, да вверх, одного, другого, аж перья полетели.